бедствующий в Крыму 1918 года и возделывающий 2 куста помидоров. В его присутствии всегда казалось, что история совершается где-то рядом. Что там, Бунин, Куприн или Горький? Это были современники, с которыми он, как говорится, запросто чай пил. Но и Аксаков, и Гоголь, казалось, кружили неподалеку. Дядюшка и крестный Ивана Сергеевича, Иван Никитич Соколов, служил конторщиком у сына историка Погодина. Крестный любил рассказывать, как встречался с самим Погодиным, ходил, будучи в Москве, в его древлехранилище. И помнил стоявший там под стеклом дуэльный сюртук Пушкина. Приятелем Ивана Сергеевича был внук Погодина Михаил Иванович, хранивший среди других раритетов переписку своего деда с Гоголем. Гоголь подолгу жил в доме Погодина, и когда они ссорились, то сообщались через слугу, посылая из одного конца дома в другой письма, обыкновенные из экономии на клочках бумаги. Рассказывая об этом, Соколов-Микитов упомянул к слову такую подробность. По семейному преданию, историк Погодин, приехав однажды в смоленское имение, шел полем в сопровождении крестного Микитова и вдруг ошарашил его вопросом: «Карандаш у тебя есть?» Карандаша Иван Никитич в карманах не обнаружил. И тогда Погодин, взмахнув своим костылем, назидательно произнес: «Плохо, плохо. У всякого грамотного должен быть в кармане карандаш». Когда я услышал эту незамысловатую историю, мне показалось, что она мне уже знакома, и вспомнил. Ведь почти те же слова адресует Островский в пьесе «Праздничный сон» до обеда Мише Бальзаминову: «Какой же ты писарь после этого, когда карандаш потерял?» Островский в молодости часто встречался с Погодиным, работал в его журнале «Москвитянин», страдал от его скаридности и назиданий и вполне мог подслушать от него ту же сентенцию, что потом запомнилось дядюшке Соколова-Микитова. Вот что значит быть с историей на расстоянии вытянутой руки. В одну из наших последних встреч в феврале 1975 года Иван Сергеевич говорил: «Не люблю, когда на мои слова о близкой смерти говорят: вот на Кавказе старики живут до 150 лет. Говорят так в утешение мне, а я ее не боюсь. Я спокойно туда перейду. Мне уж тут показалось как-то, что я там. Спрашиваю Лидию Ивановну, где это я? Да у себя в комнате, Ваня, говорит, а я был не поверил». Иван Сергеевич полулежал в сумраке своего кабинета. Горела в углу лампа под зеленым абажуром. Глаза его были полузакрыты. «Вот и привел Бог еще раз увидеться», — сказал он, едва я открыл дверь. «А то сидишь во тьме и одиночестве, и только какие-то волны доходят из внешнего мира. И такая, признаться, муть оседает на душе». Он был уж совсем слаб и худ. Когда-то могучие руки показались мне тонкими палочками, торчащими из рукавов халата. Белая-белая борода совсем сошла с усами, так что и рта не было видно. Лидия Ивановна сказала мне еще прежде, что он почти не ест. Но врачи не считают лишним для поддержания сил рюмочку коньяку. Я нащупал в своем кармане фляжку и нерешительно сказал: «Выпьем, если Лидия Ивановна разрешит, по маленькой». И вдруг из серебристой бороды, из того ее места, где только угадывались губы, донеслось: «По маленькой Лидия Ивановна не разрешит, а только по большой». Он шутил, как обычно, серьезно и неторопливо. И тут же рассказал пришедшийся к слову рассказ. «Ольга Дмитриевна Форш, замечательная была женщина, в моем примерно возрасте пошла как-то в гости, в том же доме, в соседний подъезд. Отужинали, чай попили, надо уходить. А она перепутала, решила, что гости-то у нее сидят. Какая, думает, бесцеремонность, час поздний, а они никак не соберутся. Ей давно спать хочется, Уж и переговорили все, а они все сидят и сидят.